Возьму на память. Хорошо стреляете. Кончугу нашел он в сумерках. Тот неподалеку от своего дома, прямо в тайге, колол дрова и складывал их в поленницу. Два огромных выворотня, ильм и пихта, высоко задрав обнаженные корни, валялись тут же. Деревья были распилены и уже наполовину расколоты. «Дары природы прибираешь?» — спросил Коньков, подходя. «Ветер сильный гулял, деревья повалил», — сказал Кончуга, присаживаясь на чурбак и раскуривая трубочку. «Дункай эти два дерева мне отдавал». Коньков тоже закурил, сел рядом. «Послушай, Ботаня, надо говорить со мной откровенно, понимаешь? Иначе тебе же хуже будет». «Почему хуже?» «Да потому что ты финтишь». «Чего такое финтишь?» «Ну, что ты скрываешь от меня?» «Давай на чистоту. Разрешил тебе Колганов идти на понтовку? Или ты самовольно ушел?» «Какая тебе разница? Разрешил, конечно». «Так, допустим. Сколько вы с ним были в тайге?» «Вторая неделя. И ни одного изюбря не видали за это время?» «Нет, только Сахаты видали». «Ну так убил бы Сахатова». «Зачем мне Сахаты?» Кончуга виновато улыбнулся. «Сахаты, панты нет». «Но на панты нужна лицензия», — повысил голос Коньков. «Зачем лицензия?» — удивленно переспросил Кончуга. Даже трубочку вынул изо рта и поднял ее кверху. «Колганов сам начальника!» — произнес он со значением и после короткой паузы сказал с улыбкой. «Его немножко подумал, разрешил». «Чего ты дурака валяешь?» — возмутился Коньков. «Почему дурака?» — обиделся Кончуга. «Колганов закон не нарушал». «Зачем Колганов?» «Я нарушал. Один раз он мой карабин отбирал, прошлый год». Коньков саркастически усмехнулся. «Ну, и теперь ты говоришь, что Колганов противозаконно послал тебя на понтовку». «Почему против закона?» «Так лицензии у вас не было!» Взорвался Коньков. Кончуга опять стал терпеливо, как ребенку, разъяснять ему. «А зачем лицензия? Колганов разрешал. Тебе не понимаешь, что ли?» «Угу, понял, чем мужик бабу донил». Коньков поглядел на него, иронически прищуриваясь, и другим тоном спросил. «А ты не скажешь, что было между Колгановым и твоей племянницей Ингой?» «Не знай», — коротко и сердито ответил Кончуга. «Значит, посторонние люди знают, а ты, ее родной дядя, не знаешь». Кончуга сунул трубку в рот и сделал каменное лицо. Будто и не слыхал, о чем его спрашивает Коньков, и глядел куда-то в сторону, попыхивая дымком. «Ну ладно», — Коньков тронул его за локоть и спросил с тем же ироническим оттенком. «Ты случайно не видел в тот день, накануне убийства, Ингу у вас в лагере? Она не приезжала к вам?» «Не знай», — резко ответил Кончуга. «Ну что ж, тогда поедем и узнаем. Куда?» «Кашевару Слегину. Он-то видел, кто по реке проезжал той ночью. Так что подготовь мотор, а я возьму горючее у Дункая, и завтра утром поедем. Надеюсь, что на этот раз застанем Кашевары». Но съездить вторично в лагерь лесной экспедиции им не удалось. Утром чуть свет Дункая и Конькова, ночевавшего у него, разбудил сильный грохот в дверь. Дункан сердито, чертыхаясь, пошел открывать дверь,